Возивший из окна июньский ветерок, который смешно раскидал длинные пряди, зачесанные поперек начальнической лысины. Но потом встрепенулся и сам, когда понял, что главная причина тревоги — редкий визит высокого гостя. «Фрэнк, вы, конечно, знаете Барта Поллока?» Бенди встал и, смущенно кивнув, добавил: «Барт, познакомьтесь, Фрэнк Уиллер». Правая рука Фрэнка утонула в теплой хватке массивной фигуры, облаченной в коричневый габардин и увенчанной загорелым улыбающимся лицом. «Кажется, официально мы еще не представлены друг другу», — произнес голос столь низкий, что на трибуне задребезжали графин со стаканом. «Рад познакомиться, Фрэнк». Этот человек, кого в любой другой фирме называли бы не по имени, но мистером, был коммерческим директором отдела электроники и... раньше удостаивал Фрэнка разве что небрежным кивком в лифте, а Фрэнк давно уже презирал его издали. «Мужик запросто стал бы президентом», — как-то поделился он с Эйприл. «Знаешь, такой безмятежный бугай с отеческим взглядом, улыбкой на миллион долларов и 4 фунтами мышц вместо мозгов. Покажи его по телеку, и у соперника не будет ни малейшего шанса. Теперь же, когда его собственное лицо разъехалось в подобострастной улыбке, а из-под мышки по ребрам сбежала капелька пота, Фрэнк попытался унять свое непроизвольное раболепие и представить, как вечером расскажет обо всем жене. И я поймал себя на том, что вроде как мандражирую. Смешно, правда? Ведь понимаю, он дундук, ничто в моей жизни, а все равно слегка дрейфлю. Вот же гадость, а! Присаживайтесь, Фрэнк. Тед Бенди упорядочил свой внутренний заем. Сел сам и беспокойно поерзал, как человек, страдающий геморроем. Мы просматривали кое-какие материалы по съезду НАНП, и Барт попросил пригласить вас. Похоже, Фрэнк не дослушал, ибо все его внимание сосредоточилось на Барте Поллоке. Дождавшись, когда Бенди закончит, тот подался вперед, звучно хлопнул ладонью по бумагам, оказавшимся экземпляров к вопросу о контроле продукции, и сказал: «Работа зашибись, Фрэнк. В Толидо все просто опупели». «Нет, каково, а?» — рассмеялся Фрэнк, со стаканом в руке мотаясь по кухне за Эйприл, которая готовилась подавать ужин. «Смеха-то! Я сочиняю эту муру только чтобы соскочить с крючка Бенди, и нате вам!» «Слышала бы ты, как разливался Поллок. Все эти годы он не подозревал о моем существовании, а теперь я умница и его любимчик. Бенди не знает, радоваться ему или ревновать. Я стараюсь не свалиться на пол от смеха. Отпад. Здорово. Пожалуйста, отнеси это, дорогой». И тут выясняется, что у него грандиозный... «Что?» «А, да, конечно». Фрэнк отставил стакан и понес тарелки к столу, за которым уже сидели дети. И тут выясняется, что у него грандиозный замысел, у Поллока, то есть. Он хочет, чтобы я накатал целую серию этой нелепицы к вопросу о контроле запасов, к вопросу об анализе сбыта, к вопросу о ведении отчетности, к вопросу о заработной плате. У него все расписано на следующей неделе. Одну секунду, Фрэнк. Майкл, сядь прямо, а то дождешься. Я тебе обещаю. И не набивай полный рот. Извини, пожалуйста, я слушаю. На следующей неделе мы должны вместе пообедать и все обсудить. Ничего себе! Конечно, если припрет, я скажу, что осенью увольняюсь, но... Вообще-то забавно, правда? Я столько... А почему сразу не сказать? Лет одуревал на этой сволочной работе, и никто... Что? Я говорю, почему сразу не сказать? Всей кодле. Что они могут сделать? Вопрос не в том, что они что-то сделают, а просто это неудобно, только и всего. Я не вижу смысла что-нибудь говорить до моего официального заявления. Вот и все. Фрэнк сердито отправил в рот мясо, прикусив вилку. Потом яростно его прожевал и выдохнул носом, демонстрируя свою сдержанность, хотя сам не вполне понимал, из-за чего злиться. — Хорошо, — спокойно сказала Эйприл, не поднимая глаз. — Конечно, решать тебе. Наверное, все дело в том, что по дороге домой Фрэнк представлял, как она скажет: «А что смешного? Наверняка это лучшая статья по стимулированию сбыта, какую они вообще видели». А он ответит: «Нет, ты не усекла главного. Это лишь доказывает, какое там сборище идиотов. А она...